На место его встал сам Василий Ревякин, низенький, седатый. Вместо глаз две морщины, где непойманно бегали зрачки. Перебирая лестницу, тихо, человечно заговорил. Дорогие мои, незабвенные, страшно возлюбленные, страшно. Был светел день, нашла туча. Все житие наше смрадом покрыло. Оглянулся через правое, через левое плечо, будто не стоит ли кто за ним, мягко, в чесанных валеночках, шагнул вперед. Антихрист уже здесь. Слышите? Воссел на куполах церкви Никонианской. Щепоть, печать его. Щепотникам нет спасения. Уж пожраны суть. И тем, кто пьет и ест со щепотниками, нет спасения. Кто от попа таинство примет, нет спасения. Просфоры их клейменные, и священство их мнимое. Как нам спастись? Мы слышали, как спасаются-то. Никого не держу, идите, уходите, милые, примите муки, просветитесь. Лишними заступниками будете за нас, грешных и слабых. Может, и сам я уйду. Амбары, лавки закрою, товары, животишки раздам нищим. Единое спасение, дедовская вера, послушание да страх. Горько помотал бородкой, вытер ресницы суконным рукавом, паства затихла, не дышали, не шевелились.